Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать 20-ю часть записи, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Касим продолжала свой рассказ. «Я любила читать Генри, играть и петь ему. Но все, что я делала для этого человека, было через силу. А между тем я ни в чем не смела отказать ему. Он жестоко и резко обходился с детьми. Элиза была еще маленьким, робким созданием, но Гарри был горд и пылок, как отец. Тот всегда придирался к нему». Я пробовала приучать детей быть почтительными, старалась, чтобы они как можно реже попадались на глаза, но все было напрасно. Он продал обоих детей. Однажды он повез меня покататься, и когда я вернулась, детей уже не было. Он сказал мне, что продал их и показал деньги, цену их крови. Это положительно свело меня с ума. В выступлении я разразилась проклятиями. Я проклинала Бога, проклинала людей. В эту минуту он, должно быть, боялся меня, но не уступил. Он только сказал мне, что хотя дети проданы, но от него зависит позволить мне видеть их, и что если я стану плохо вести себя, то эти крошки ответят. С женщиной можно сделать все, когда держишь в руках ее детей. Он заставил меня покориться, принудил к спокойствию, подавая мне надежду, что, быть может, выкупить детей. Таким образом, прошло около 2 недель. Однажды, проходя мимо тюрьмы, я увидела возле двери толпу людей и услышала детский крик. В ту же минуту Гарри, мой Гарри, вырвался из рук державших его людей и с криком бросился ко мне, цепляясь за мою одежду. Они накинулись на него с ругательствами. И один человек, лица которого я никогда не забуду, сказал ему, что он его так не выпустит, что он его сведет в тюрьму, и там он получит урок, который будет ему памятен. Я пробовала просить и убеждать, они только смеялись. Бедный ребенок кричал, смотрел мне в лицо и цеплялся за меня. Его оторвали от меня, изорвав мне платье, и потащили. А он, раздирающим душу голосом, кричал: «Мама! Мама!» Один человек, стоявший около, видимо, жалел меня. Я предложила ему все мои деньги, если он заступится за моего сына. Он покачал головой и сказал, будто слышал, как хозяин Гарри говорил, что мальчик все время дерзок и непослушен, и что он решил сломить его упрямство раз и навсегда. Я убежала, преследуемая стонами моего ребенка. Вернувшись домой, я вбежала вне себя в гостиную, где находился Батлер. Я рассказала ему все и умоляла его пойти и вмешаться в дело. Он только засмеялся, говоря, что мальчик получает должное, что его необходимо обуздать, и чем раньше это сделаю, тем лучше. В эту минуту мне показалось, что у меня что-то оборвалось. Все потемнело с той минуты, и я ничего больше не осознавала. Когда я пришла в себя, я находилась в хорошенькой комнате, но не своей. За мной смотрела старая негритянка. Приходил доктор. Обо мне очень заботились. Вскоре я узнала, что Батлер поместил меня здесь, чтобы потом продать. Вот почему обо мне так заботились. Я не хотела выздороветь и надеялась умереть. Тем не менее, лихорадка прошла, и здоровье возвратилось. Каждый день меня заставляли наряжаться. Приходили разные мужчины, покуривая сигары, смотрели на меня, задавали вопросы и обсуждали мою стоимость. Я была так угрюма и молчалива, что никто не хотел меня брать. Мне угрожали плетьми, если я не сделаюсь веселее и не позабочусь о том, чтобы иметь более привлекательный вид. Наконец явился господин по фамилии Стюарт. Вероятно, он пожалел меня. Он понял, что у меня есть какая-то ужасная тяжесть на сердце. Он приходил часто и, наконец, убедил меня рассказать ему о моих несчастьях. Он купил меня и обещал сделать все возможное, чтобы найти и выкупить моих детей. Он отправился в тот дом, где жил Гарри. Ему сказали, что тот был продан одному плантатору на Жемчужной реке. Дочь моя была найдена у одной старухи. Стюарт предлагал за нее огромную сумму, но ее ни за что не хотели продать. Батлер узнал, что ее разыскивали для меня, и прислал сказать мне, что я никогда ее не увижу. Капитан Стюарт обходился со мной с большой добротой. У него была прекрасная плантация, куда он отвез меня. Через год у меня родился сын. Как я любила этого ребенка! Как он был похож на моего Гарри! Но я решила, твердо решила не дать больше расти ни одному ребенку, который у меня будет. Через 2 недели после его рождения я взяла бедного крошку на руки, поцеловала его, заливая слезами, и дала ему опиума. И вот так у моей груди он уснул навсегда. Как я плакала и горевала о нем! Могло ли кому прийти в голову, что я не по ошибке дала ему опиум? Вскоре началась холера, и капитан Стюарт умер. Все, кому надо было жить, умерли. А я, будучи на волосок от смерти, я осталась жива. Меня опять продали, и я переходила от одного к другому до тех пор, пока увядшую, сморщенную и больную меня не купил этот негодяй и не привез сюда. И вот я здесь. Женщина умолкла. Она рассказывала свою историю с лихорадочной поспешностью, порой обращаясь к тому, порой как бы говоря самой себе. В ее словах было столько силы, что Том минутами забывал свои раны и, облокотясь на руку, следил за тем, как она быстро ходила взад и вперед с развивающимися волосами. «Ты говоришь, — через минуту начала она, — что есть Бог, который смотрит с неба и видит все. Может быть, это правда. Сестры в монастыре говорили о судном дне, когда все обнаружится. Тогда наступит отмщение. Они думают, что то, что мы переносим, ничтожно. Ничтожные страдания наших детей. А между тем, мне казалось иногда, когда я шла по улице, что тяжесть, лежавшая на моем сердце, была так велика, что могла бы раздавить целый город. Я желала, чтобы на меня обрушились дома, чтобы земля раскрылась и поглотила меня. Да, и в день суда я буду свидетельствовать перед Богом против тех, кто погубил тело и душу мою и моих детей. Молодой девушкой я, кажется, была религиозна, любила Бога, любила молиться. А теперь я погибшая душа, преследуемая демонами, которые мучают меня день и ночь. Они толкают меня! Сказала она, судорожно заламывая руки, между тем, как черные глаза ее загорелись страшным пламенем. «Да, я это сделаю! Я отправлю его туда, куда он должен идти!» Раздался долгий и дикий раскат смеха, перешедший в истерический плач. Касси бросилась на пол с судорожными рыданиями. Через минуту этот припадок безумия прошел. Она тихо поднялась и, по-видимому, несколько успокоилась. «Не могу ли я сделать для тебя еще что-нибудь, мой бедный друг?» — сказала она, подходя к Тому. «Не надо ли тебе воды?» Кротость и сострадание, звучавшие в голосе Касси, страшно противоречили ее недавней возбужденности. Том выпил воды и посмотрел ей в лицо взглядом, полным глубокой жалости. «О, миссис, как бы я хотел, чтобы вы обратились к тому, кто может дать вам воды живой!» «Идти к нему? Где он? Кто он?» «Тот, о котором вы читали мне, Господь. О, я помню его изображение, висевшее над алтарем, когда я была маленькой, — сказала Касси, и темные глаза ее сделались неподвижными, приняв выражение грустной мечтательности. Но его здесь нет. Здесь нет ничего, кроме греха и бесконечного, безвыходного отчаяния. О! Воскликнула она, прижав руку к груди и тяжело дыша, как бы силясь сдвинуть давящую ее тяжесть. Том хотел что-то сказать, но она остановила его повелительным жестом. «Не говори больше, друг мой. Постарайся заснуть, если можешь». Она поставила возле него воду, оправила его постель и ушла. Одна из комнат Легри, служившая чем-то вроде гостиной, была высока и обширна, с большим камином. Когда-то она была оклеена нарядными и дорогими обоями, но теперь они выцвели, оборвались и висели клочьями вдоль сырых стен. Воздух там был тяжелый и затхлый, пропитанный сыростью и гнилью, какой часто встречается в запертых старых домах. Обои местами были забрызганы пивом и вином и украшены длинными столбцами цифр, выведенными мелом, как будто кто-то занимался арифметикой. На жаровне в камине горели угли, хотя холода еще не наступили. По вечерам в этой большой комнате всегда казалось свежо и сыро. Да и кроме того, Легри был нужен огонь для закуривания сигар и согревания воды, необходимой для пунша. Красноватый свет углей освещал беспорядочный и неприглядный вид этой комнаты. Седла, уздечки, различная сбруя, хлысты, кафтаны и другая одежда валялись кое-как. Собаки, о которых мы уже говорили, помещались среди этого хлама, каждая по своему вкусу и удобству. Легри был занят приготовлением пунша. Он наливал горячую воду из кувшина с отбитым носом и бормотал сквозь зубы. «Этот Сэмбо втравил меня в неприятность. Этот негр будет не в состоянии работать целую неделю, и как раз самое горячее время». «Это вполне похоже на тебя». То была Касси, неслышно вошедшая во время его разговора с самим собою. «А, ты вернулась?» «Да, вернулась. И буду делать, что мне вздумается», — спокойно сказала Касси. «Врешь. Я сдержу свое слово, будь уверена. Поэтому веди себя смирно или ступай в поселок работать и жить, как другие». «Я 10 000 раз хотела бы жить лучше в самой грязной трущобе поселка, чем находиться в твоих лапах». «Так, но ты в моих лапах все-таки», — сказал он со зверской усмешкой, оборачиваясь к ней и беря ее за руку. «Берегись, Саймон Легри!» — воскликнула Касси, сверкнув глазами и бросив на него такой дикий взгляд, что его можно было испугаться. «Ты боишься меня, Саймон, и хорошо делаешь. Да-да, берегись!» Последние слова она произнесла свистящим шепотом у самого его уха. «Убирайся прочь! Я готов поверить этому!» — воскликнул Легри, отталкивая ее и глядя на нее с тревогой. «Но все-таки, Касси, отчего бы нам не быть друзьями, как прежде?» «Как прежде!» — с горечью повторила она, но вдруг остановилась. Внезапное волнение прервало ее голос. Касси всегда имела на Легри такого рода влияние, какое сильная женщина легко может приобрести над самым грубым мужчиной. Последнее время она стала более раздражительной. Гнет рабства сделался ей совершенно невыносим. Временами эта раздражительность принимала вид безумия, внушая Легри суеверный ужас, свойственный большинству невежественных и грубых людей. Когда Легри привез на плантацию Эмелину, угасшая женская доброта пробудилась в застывшем сердце Касси, и она стала на защиту молодой девушки. Произошло сильное столкновение между нею и Легри, который в ярости пообещал, что отправит ее на работу в поля, если она не смирится. Касси гордо и презрительно объявила, что она пойдет в поля, и работала там целый день, чтобы доказать, как глубоко презирает она эту угрозу. Легри был озабочен весь день. Касси оказывала на него влияние, которому он тщетно пытался противиться. Когда при взвешивании она подала свою корзину, он надеялся, что она уступит, и заговорил с нею полупримирительным, полуоскорбительным тоном. Она ответила ему на это горьким презрением. Отвратительное обращение с бедным Томом еще более ее возмутило, и, желая упрекнуть Легри за его бесчеловечность, она пошла вслед за ним в дом. «Я желал бы, Касси, чтобы ты вела себя приличнее», — начал Легри. «Ты говоришь о приличии? А сам ты что делаешь? У тебя нет даже настолько разума, чтобы поберечь одного из своих лучших рабочих в самую горячую пору». «Да, я сделал глупость, зайдя так далеко. Это правда. Но невольник упрямился, надо же было проучить его». «Я думаю, что этого невольника ты никогда не покоришь». «Я не покорю?» — воскликнул Легри, поднимаясь с гневом. «Любопытно посмотреть. Это был бы первый негр, воспротивившийся мне. Он уступит, или я переломлю ему все кости?» В эту минуту дверь отворилась, и вошел Сэмбо. Он приблизился, низко кланяясь, и подал Легри что-то завернутое в бумагу. «Что это такое?» «Это талисман, хозяин». «Что?» «Такая штука негры достают у колдунов. Это помогает не чувствовать боли, когда бьют кнутом. Он висел у него на шее, на черном шнурке». Подобно большинству безбожных и жестоких людей, Легри был суеверен. Он взял сверток и развернул его с беспокойством. Оттуда выпал серебряный доллар и длинный блестящий локон золотистых волос. Он точно живой обвился вокруг пальцев Легри. «Откуда это? Возьми это от меня! Сожги! Сожги!» — кричал он, бросая волосы в огонь. «Зачем ты принес мне это?» Сэмбо стоял смущенный, широко раскрытым от удивления ртом. Касси, хотевшая выйти из комнаты, остановилась и смотрела на Легри, не понимая, в чем дело. «Остерегайся приносить мне в другой раз такие вещи!» — воскликнул он, показывая кулак Сэмбо, который попятился к двери, между тем, как Легри, подняв серебряный доллар, выбросил его в окно. Сэмбо был рад унести ноги. После его ухода Легри, несколько сконфуженный проявленным страхом, угрюмо уселся на стул и стал пить пунш. Касси незаметно выскользнула из комнаты и пошла к бедному Тому. Между ними произошел только что переданный нами разговор. Что же такое испытывал Легри? Каким образом локон белокурых волос мог возбудить этого человека, которому были привычны всевозможные жестокости? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны посвятить слушателя в историю его прошлого. Этого загрубелого, распущенного нечестивца когда-то ласкали у материнской груди. Женщина с белокурыми волосами водила его в детстве по воскресеньям на молитву под звуки колоколов. Далеко, в Новой Англии, набожная мать с неутомимым терпением и любовью воспитывала своего единственного сына. Происходя от отца черствого характера, которому его кроткая жена питала непризнанную, но глубокую любовь, Легри пошел по его стопам. Резкий, непокорный и своевольный, он презирал увещания матери и рано ушел от нее искать счастье на море. Один только раз после того, как он вернулся в родительский дом, в это время мать его привязалась к нему со всей нежностью своего сердца, жаждавшего любить и не имевшего ничего, на что бы излить свое чувство, и горячими просьбами и мольбами пыталась вырвать его ради спасения его души из той пагубной жизни, какую он вел. То были благодатные дни в жизни Легри. Добрые ангелы призывали его. Он был почти готов следовать за ними. Милосердие протягивало ему руку. Он уступал в глубине своего сердца. Шла борьба, но зло увлекало его, и вся сила его грубой натуры воспротивилась убеждениям совести. Он опять начал пьянствовать, ругаться и сделался еще более диким и грубым. Раз ночью, когда мать его в порыве отчаяния бросилась перед ним на колени, он оттолкнул ее, оставив бесчувственную на полу, и с грубым проклятием убежал на свой корабль. Легри еще раз услышал о своей матери. Однажды вечером в разгар попойки ему вложили в руки письмо. Он раскрыл его, и оттуда выпала и обвилась вокруг его пальца длинная прядь золотистых волос. В письме говорилось, что мать его умерла, и, умирая, простила его и посылала свое благословение. Зло обладает страшной силой. Наиболее нежные и священные предметы оно превращает в призраки, полные ужаса. Эта бедная, любящая мать, ее предсмертные мотивы и нежное прощание произвели на испорченное сердце ее сына действие произнесенного проклятия и только внушили ему ожидание страшного суда. Он сжег волосы, сжег письмо, и когда их охватило пламя, он внутренне задрожал при мысли о вечном огне. Он старался забыться, но ни пьянство, ни звуки его собственных ругательств не могли заглушить этих воспоминаний. Часто среди глубокой ночи, когда злобная душа принуждена бывает слушать голос совести, он видел, как возле него вставал бледный облик его матери. Он чувствовал, как шелковистые волосы обвиваются вокруг его пальцев, и, охваченный ужасом и покрытый холодным потом, он вскакивал с постели. Вы, которые с удивлением читаете в Евангелии, что Бог есть любовь и что Он есть всепоглощающий огонь, разве вы не видите теперь, какая для души, погрязшей во зле, совершенная любовь делается страшным мучением, причиной глубочайшего отчаяния? «Проклятие!» — ворчал Легри, прихлебывая пунш. «Где он взял это? Я думал, что все позабыто. Но теперь я не поверю, что можно забыть что-нибудь. Да, я здесь совсем один. Надо позвать Эмилину. Она ненавидит меня. Все равно я заставлю ее прийти». Он вышел в просторные сени, откуда поднималась когда-то великолепная винтовая лестница. Но теперь она была грязна, обломана, завалена ящиками и упиралась в какой-то мрак. Бледный свет луны пробивался в разбитое стекло над дверью. Воздух был спертый и холодный, как в могильном склепе. Легри остановился внизу лестницы и услышал, что кто-то поет. пение показалось ему чем-то странным, сверхъестественным в этом старом пустынном доме. Может быть, вследствие расстроенного состояния его нервов? Но стой! Что это такое? Сильный выразительный голос пел гимн, распространенный среди невольников. О, сколько слез, рыданий и горя предстанет на суде Христа! Я закрою ей горло. Эм! Закричал он, но только насмешливое эхо было ему ответом. А нежный голос продолжал. Родители разлучатся с детьми, чтобы не встретиться больше. О, сколько слез, рыданий и горя предстанет на суде Христа! Легри продолжал стоять. Ему стыдно было признаться, но лоб его покрылся крупными каплями пота. Сердце колотилось от страха. Ему даже показалось, что что-то белое поднялось и обозначилось в комнате. И он задрожал при мысли, что, может быть, это призрак его матери. «Я знаю только одно», — сказал он себе, снова садясь около камина. «Лучше оставить этого негра в покое. Ах, эта бумажка! Зачем я ее трогал? Я дрожу. Я весь в поту с того времени, как... Но где он мог взять эти волосы? Это невозможно. Я сжег их. Нет, я уверен в этом. Было бы любопытно, если б волосы могли воскресать». «Да, Легри. Этими волосами действительно божественная сила воспользовалась, чтобы разбудить в тебе ужас и упреки совести и помешать твоим жестоким рукам окончательно замучить несчастного». «Эй!» — крикнул Легри, топая ногой и свистом призывая собак. «Просыпайтесь, идите сюда, ко мне!» Но собаки, полуоткрыв сонные глаза, скоро опять заснули. «Надо позвать сюда Сэмбо и Квимбо, пусть они споют и пропляшут свои пляски. Это разгонит мои ужасные мысли». И, взяв шляпу, он вышел на веранду и затрубил в рог, посредством которого созвал своих черных приспешников. Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе в комнату этих достойных лиц и, подпоив их, забавлялся пением, пляской или единоборством, смотря что ему вздумается. Во втором часу ночи возвращавшаяся от Тома Касси слышала крики и дикое рычание, звуки одобрения и песни, смешанные с собачьим лаем. Она поднялась на веранду и заглянула в комнату. Легри и два негра, совершенно пьяные, пели, кричали, опрокидывали стулья и делали друг другу всевозможные смешные, отвратительные гримасы. Она положила руку на подоконник и пристально глядела на них. Ее черные глаза выражали в эту минуту бесконечное отчаяние, презрение и горечь. Быстро повернувшись, Касси вошла в заднюю дверь, поднялась по лестнице и постучала в дверь Эмилины. Когда Касси вошла, Эмилина, бледная от страха, сидела в самом дальнем углу комнаты. Она испуганно вскочила, но, рассмотрев, кто вошел, бросилась к Касси и схватила ее за руку. «О, Касси, это вы?» — сказала она. «Как я рада, что вы пришли! Я боялась, что это... Ах, вы не знаете, какой страшный шум был внизу весь вечер!» «Я знаю это», — сухо ответила Касси. «Я его слышу довольно часто». О, Касси, скажите, нельзя ли нам убежать отсюда? В болото, к змеям, все равно куда. Не могли бы мы где-нибудь укрыться? Нигде, кроме могилы. А вы пробовали когда-нибудь? Я видела много попыток и знаю, что из этого выходит. Я хотела бы лучше жить в болотах и питаться древесной корой. Я не боюсь змей. Я хотела бы лучше видеть возле себя змею, чем его. С горячностью воскликнула Эмилина. О, дитя мое, здесь много было таких, которые думали то же самое. Но ты не могла бы оставаться в болотах. Тебя поймали бы при помощи собак. Привели бы сюда, и тогда... Что бы он сделал? Спросила девочка, широко раскрыв глаза и тяжело дыша. Ты лучше спроси, чего бы он не сделал. Он учился своему ремеслу у морских разбойников в Вест-Индии. Ты лишилась бы сна, если бы я передала тебе, что сама видела, и что он рассказывает, когда расположен шутить. Я слышала здесь такие крики, что они раздавались в моих ушах недели и месяцы. Есть одно место там, около поселка, где видно высохшее, почерневшее дерево, а земля вокруг него покрыта пеплом. Спроси кого-нибудь, что там происходит, и увидишь, решится ли кто рассказать тебе. Что вы хотите этим сказать? Ничего не хочу. Мне ужасно думать об этом. Один Бог знает, что будет завтра, если этот бедный Том станет продолжать так, как он начал. О, ужасно! О, Касси, что мне делать? Научите меня! Воскликнула Эмилина, бледнее, как смерть. «То, что делала я, делай то, к чему тебя принуждают силой». «Он хотел принудить меня пить его отвратительную водку. Это приводит меня в ужас». «Лучше бы ты ее пила. Я также ее ненавидела, но теперь не могу без нее обойтись. Когда выпьешь, все кажется менее ужасным». Моя мама всегда говорила мне не пробовать ничего подобного. «Мама говорила!» — воскликнула Касси, подчеркивая слово «мама» с особой горечью. «Зачем матерям говорить, что бы то ни было? Ты куплена и оплачена, и душа твоя принадлежит тем, кто тобой владеет. Так всегда делается, поверь мне. Пей водку, пей сколько можешь, будет легче жить». «О, Касси, пожалейте меня!» «Пожалеть тебя? Разве у меня не было дочери? Бог знает, где она и кому теперь принадлежит. Я представляю себе, что она идет по следам матери, а ее дети, в свою очередь, пойдут за нею, потому что проклятию этому нет конца. Я хотела бы не родиться вовсе». «О, дитя мое, это одно из моих давних желаний. Я давно так говорю. Я умерла бы, если бы смела», — сказала она, вглядываясь в темноту ночи с мрачным, сосредоточенным отчаянием. В спокойные минуты ее лицо всегда принимало подобное выражение. «Грешно убивать себя». «Не знаю, отчего наша жизнь и наши ежедневные поступки хуже. Когда я была в монастыре, монахини говорили мне вещи, внушавшие мне боязнь смерти. Ах, если бы только смерть была концом всему! Тогда...» Эмилина отвернулась и закрыла лицо руками. Пока этот разговор происходил в комнате Эмилины, Легри, изнеможенный излишествами, крепко спал внизу. Напиваться не было привычкой Легри. Его сильная и грубая натура могла вынести количество спирта, способное свалить и вполне разрушить организм более слабый. Но крайняя осторожность, лежавшая в основе его характера, не позволяло ему часто предаваться страстям до полной потери рассудка. Но в эту ночь, в лихорадочных усилиях прогнать страшные образы упреков совести, которая в нем проснулась, он зашел дальше обыкновенного. Отпустив своих чернокожих товарищей, он бросился на скамью и заснул крепким сном. Как осмеливаются развращенные души вступать в призрачное царство сна, в тот мир, туманные очертания которого так страшно соприкасаются с таинственной областью возмездия. Легри видел сон. В тяжелом лихорадочном забытье ему грезилась закутанная фигура, стоявшая возле него, положив ему на плечо нежную и холодную руку. Ему казалось, что он узнает ее, хотя лицо ее было закрыто, и он дрожал от ужаса. Казалось, что он чувствует, как локон обвивается вокруг его пальцев. Мягкий и нежный, как шелк, охватывает его шею и сжимает все сильнее и сильнее, так что он не может дышать. Чей-то голос нашептывал ему на ухо слова, которые леденили его ужасом. Затем ему снилось, что он находится на краю страшной пропасти. Снизу к нему тянутся черные руки, чтобы схватить его и увлечь. Он отбивается в смертельном страхе, а Касси смеется и толкает его сзади. Тогда таинственно закутанная фигура появилась снова и подняла свое покрывало. Это была его мать. Она отвернулась от него. Он полетел вниз под смешанный шум криков, стона, смеха и проснулся. Розовые краски зари мирно проникали в комнату. Утренняя звезда устремляла с посветлевшего неба свой блистающий, святой и торжественный взгляд на преступного человека. С какой свежестью, спокойствием и великолепием появляется каждый новый день. Он как будто говорит безумному человеку: «Вот тебе еще лишний случай, стремись к бессмертной славе». Этот голос слышится всюду, но дерзкий и нечестивый человек не понял его. Он проснулся с ругательствами и проклятиями на устах. Что ему за дело до золота и пурпура восходящего солнца, чудо возобновляющегося каждое утро? Что для него эта чистая звезда, отмеченная среди других Сыном Божьим? Подобно животному, Легри смотрел, не замечая ее. Шатаясь, он встал, налил в стакан водки и отпил половину. «Я провел скверную ночь», — сказал он Касси, вошедший в эту минуту из противоположной двери. «Тебе предстоит много подобных ночей», — сухо ответила она. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты узнаешь сам», — возразила Касси тем же тоном. «А теперь, Саймон, я хочу дать тебе один совет». «Убирайся прочь со своими советами!» «Я того мнения», — твердо сказала Касси, прибирая комнату, «что ты должен оставить Тома в покое». «А тебе это какое дело?» «Какое дело? И правда, я не знаю, зачем мне в это вмешиваться. Если ты хочешь заплатить $1200 за человека и тотчас же лишить его способности работать в самое горячее время ради удовлетворения вспышки гнева, это, конечно, не мое дело. Я сделала для него все, что могла». «И что же ты сделала? Зачем ты суешься в мои дела?» «Разумеется, этого вовсе не нужно. Я сберегла тебе в разное время несколько тысяч долларов, ухаживая за твоими людьми. И вот какая мне за это благодарность! Если твой сбор хлопка будет меньше, чем у соседей, я полагаю, ты не проиграешь пари. И Томпкинс не будет над тобой глумиться. Ты отдашь ему деньги с удовольствием, не так ли? Я представляю себе, как это выйдет. У Легри, как и у многих других плантаторов, был особый род честолюбия – выставить на рынок лучший сбор жатвы. И он держал пари с несколькими лицами в ближайшем городе насчет предстоящего сбора хлопка. Таким образом, Касси с чисто женским тактом затронула в нем чувствительную струну. «Ну хорошо, я его оставлю. Будет с него того, что он уже получил. Но он должен просить у меня прощения и обещать вести себя лучше». «Этого он не сделает». «Не сделает, а?» «Конечно, нет». «Я хотел бы знать, почему». «Он знает, что поступил хорошо, и никто не скажет, что он сделал что-нибудь плохое». «Какое кому дело, что он знает? Негр должен говорить, как я хочу, или...» «Или ты проиграешь пари, не давая ему работать в самое горячее время». «Но он уступит, непременно уступит. Разве я не знаю, что такое негр? Он будет просить прощения сегодня же». «Он не сделает этого, Саймон. Ты не знаешь таких людей. Ты можешь сделать с ним что угодно, но не вырвешь у него и слова раскаяния». «Посмотрим, где он?» «В сарае, где старые машины». Хотя Легри и говорил так гордо с Касси, но он вышел из дома с непривычной для него озабоченностью. Ночные сны вместе с осторожными внушениями Касси странным образом действовали на него. Он решил поговорить с Томом без свидетелей, и если ему не удастся покорить его угрозами, отложить мщение до более подходящего времени. Торжественный свет нарождающегося дня, ангельское сияние утренней звезды проникали в грубое окно сарая, где лежал Том. Как бы принесенные лучами звезды, ему вспомнились слова из книги Откровения, 22 главы, 16 стихом. «Я сын и потомок Давида, светлая утренняя звезда». Предостережения Касси не смутили его души, наоборот, приподняли ее, подобно призыву небесного голоса. Он не знал, будет ли наступающий день последним в его жизни, и сердце его, полное торжественной радости и святых упований, тихо билось при мысли, что, может быть, он увидит того, кто был его опорой на земле, чей сияющий трон, окруженный славой, множеством святых в белых одеждах, с звучными, как рокот воды, голосами в венках из пальм, представятся ему раньше солнечного заката. И без страха и трепета услышал он голос своего мучителя, когда тот приблизился. «Ну что, приятель?» — сказал Легри, пренебрежительно толкая его ногой. «Как ты себя чувствуешь? Разве я не говорил тебе, что здесь кое-чему научишься? Как ты находишь, а? Нравится это тебе, Том? Ты теперь менее горд, чем вчера. Или ты мог бы просветить бедного грешника небольшой проповедью? Что?» Том ничего не отвечал. «Ну, вставай, животное!» — сказал Легри, снова ударив его ногой. Это было трудно для истерзанного и истощенного человека. Видя усилия Тома подняться, Легри грубо засмеялся. «Поубавилась у тебя прыти сегодня, Том! Не схватил ли ты ночью простуду?» Тому, наконец, удалось подняться, и он стоял перед своим хозяином с твердым взглядом и спокойным лицом. «Да ты, я вижу, можешь стоять на ногах», — сказал Легри, осматривая его с ног до головы. «Кажется, ты еще недостаточно получил. Стань на колени и проси у меня прощения за свои вчерашние глупости». Том стоял неподвижно. «На колени!» — повторил Легри, ударив его хлыстом. «Легри, я не могу. Я сделал то, что считал справедливым, и поступлю так же и в другой раз, если представится случай. Я никогда не сделаю жестокости, что бы со мной ни произошло». «Да, но ты не знаешь, что с тобой будет, Том. Ты думаешь, это все, что вчера получил? Это пустяки. Я тебе говорю, это совершенные пустяки. А как тебе понравится, если тебя привяжут к дереву и разведут под тобою огонь? Это будет не очень приятно, а, Том?» «Я знаю, хозяин, что вы можете делать ужасные вещи. Но вы убьете только тело и ничего более, а за гробом наступит вечность». «Вечность». Это слово наполнило душу бедного негра светом и силой. Злодей также задрожал, услышав его, как бы ужаленный скорпионом. Он заскрежетал зубами и не мог выговорить ни слова. Том, свободный теперь от всякого страха, говорил твердым и радостным голосом. «Легри, вы меня купили, и я буду для вас верным слугой. Я вам отдам весь мой труд, все мое время, все силы. Но души моей я не могу отдать ни одному смертному. Я остаюсь верен Господу, и Его веление ставлю выше всего. Буду ли я жив или мертв, вы можете быть уверены. Легри, я нисколько не боюсь смерти. Я готов умереть хоть сейчас. Можете меня бить, уморить с голоду или сжечь. Вы только скорее отправите меня туда, куда я хочу уйти». «Я обещаю тебе, что ты уступишь», — сказал Легри, дрожа от злобы. «Мне явится помощь, и вы никогда не заставите меня уступить, Легри». «И кто же тебе поможет?» «Всемогущий Бог». «Будь проклят!» Заревел Легри, сшибая Тома на землю ударом кулака. В эту минуту холодная и мягкая рука опустилась на плечо Легри. Он обернулся. Это была Касси. Но ее холодное и мягкое прикосновение напомнило ему сон прошлой ночи. В его уме с быстротой молнии пронеслись все страшные образы его видений. И он снова почувствовал впечатление ужаса, которым они сопровождались. «Ты поступаешь как безумец», — сказала Касси по-французски. «Оставь его в покое. Дай мне сделать его способным работать. Он живо поправится. Разве я не говорила тебе?» Говорят, что даже черепахи, снабженные панцирями, предохраняющими их от пуль, уязвимы в одном месте. У людей злых, безнравственных и отверженных таким слабым местом является суеверный страх. Легри отвернулся, решив выждать некоторое время. «Ну ладно, делай, что хочешь», — сказал он Касси грубым тоном. «А ты слушай», — обратился он к Тому. «Теперь я тебя оставлю, потому что время горячее, и мне нужны все мои люди. Но я никогда ничего не забываю. Я взыщу с тебя рано или поздно, и ты расплатишься со мной своей старой черной шкурой». Легри повернулся и вышел. «Ступай, ступай», — проговорила вполголоса Касси, мрачно глядя ему вслед. «Когда-нибудь и с тобой сведут счеты. Как ты себя чувствуешь, бедняга?» «Господь Бог послал своего ангела и закрыл пасть львам на этот раз». «На этот раз, да, но теперь ты его раздразнил, и он будет преследовать тебя изо дня в день. Я знаю этого человека». Оставим на некоторое время Тома в руках его мучителей и поинтересуемся судьбой Джорджа и его жены, которых мы оставили среди друзей на ферме близ дороги. Thank you. Кричавший и рвавшийся Том Локкер был уложен в постель безукоризненной чистоты под материнским попечением тетушки Доркас, которая находила, что за ним ухаживать так же легко, как если бы это был больной бизон. Представьте себе женщину высокого роста, строгой наружности и в кисейном чепчике на седых волосах, разделенных пробором над широким ясным лбом, из-под которого глядят задумчивые серые глаза. Концы белоснежной тюлевой косынки скрещиваются на груди. Ее коричневое шелковое платье тихо шуршит, когда она двигается по комнате. Доркас сняла одеяло, покрывавшее ноги, и подтолкнула остальные так, что Том Локкер стал походить на гусеницу, говоря при этом: «Я хотела бы, друг, чтобы ты прекратил свои ругательства и проклятия и подумал бы серьезно о твоей прежней жизни». С очередными ругательствами Том неистово заметался по постели, производя страшный беспорядок. «Что это, Джордж и женщина здесь?» — спросил он через минуту ворчливым тоном. «Да, здесь», — ответила Доркас. «Им бы следовало отправиться на другой берег озера, и чем скорее, тем лучше». «Вероятно, они так и сделают», — сказала тетушка Доркас, спокойно продолжая вязать. «И пусть берегутся», — прибавил Том. «У нас есть люди в Сандаске, которые будут следить за прибывающими судами. Теперь мне все равно, скрывать нечего. Я даже буду доволен, если они спасутся. Это приведет в ярость Меркса, негодного труса. Послушай, старуха, если ты будешь делать перевязки слишком туго, я лопну. А женщине скажи, чтобы она оделась иначе. Ее приметы знают в Сандаске». «Мы позаботимся об этом», — спокойно возразила Доркас. «Так как сейчас мы расстанемся с Томом Локкером, мы должны прибавить, что, проведя 3 недели в доме квакеров, вследствие лихорадки, присоединившейся к прочим его невзгодам, он поднялся с постели несколько более серьезным и благоразумным. Вместо того, чтобы продолжать прежнее ремесло, ловлю невольников, он устроился в одной из новых колоний. Там его способности нашли более счастливое применение в охоте за медведями, волками и другими животными, истреблением которых он прославился во всем крае. Он всегда с уважением отзывался о квакерах. «Славные люди», — говорил он, — «они хотели обратить меня в свою веру, но это им не удалось. Я говорю вам, ухаживают они за больными лучше кого бы то ни было и стряпают супы и пироги, как никто». Так как Том предупредил, что беглецов ждали в Сандаске, было решено из осторожности их разделить. Джим с матерью были отправлены вперед, а через день или два поехали Джордж, Элиза и их ребенок и приютились под гостеприимным кровом друзей в ожидании благополучного случая для переправы через озеро. Темная ночь проходила, и яркая звезда свободы блестела перед их глазами. Свобода! Чудное слово! Вероятно, это не только пустое сочетание букв. Сердце мужчин и женщин Америки сильнее бьются при этом слове, за которое их отцы проливали кровь, а матери, еще более мужественные, посылали на смерть своих лучших и благороднейших сыновей. Что такое свобода вот для этого молодого человека с оттенком африканской крови, сидящего со скрещенными руками на широкой груди, для Джорджа Гарриса? Для наших отцов свобода – это право нации на самостоятельность. Это право человека быть человеком, а не животным. Право называть женой свою возлюбленную супругу и защищать ее от беззаконного насилия. Право защищать и воспитывать своего ребенка, право иметь собственный домашний очаг, свою религию, собственную нравственность и привычки, неподчиненные воле другого человека. Все эти мысли быстро проносились в уме Джорджа, когда, задумчиво опершись головой на руку, он следил за женой, переодевавшейся в мужскую одежду. В этой одежде для большей безопасности она должна была продолжать бегство. «А теперь волосы!» — воскликнула она, встряхивая своими длинными шелковистыми черными кудрями. «Не правда ли, Джордж? Жаль, что надо обрезать все это!» Джордж грустно улыбнулся, но ничего не ответил. Она обернулась к зеркалу. Ножницы сверкнули в ее руках, и блестящие черные пряди стали быстро падать одна за другой. «Это будет чудесно!» — вскоре заговорила она. «Гребень и щетка приведут все в надлежащий вид». «Ну вот», — прибавила она, улыбаясь и краснея. «Разве я не хорошенький мальчик?» «Ты всегда красивая, Лиза, что бы ты ни надела». «А чего ты так серьезен?» — спросила она, подходя к нему и беря его руку. «Разве не одни только сутки разделяют нас от Канады, как они говорят? Один день и одна ночь на озере, и тогда...» «О, тогда?» «Ах, Лиза, вот это-то меня и волнует. Теперь наступает минута, когда должна решиться моя участь. Быть так близко, видеть пристань и вдруг потерять все? Этот удар убил бы меня, Лиза». «Не бойся, Джордж», — сказала ему жена уверенным тоном. «Господь не привел бы нас так близко к освобождению, если бы не захотел нам даровать его. Я чувствую, что он с нами». «На тебе благодать Божья, Элиза! Неужели нам будет дарована эта великая милость? Неужели наступит конец долгим годам страданий? Будем ли мы свободны?» «Мы будем свободны, я уверена в этом», ответила Элиза, поднимая глаза к небу, и слезы надежды и восторга заблестели на ее длинных ресницах. «Я чувствую в глубине души, что именно сегодня Бог освободит нас от рабства». «Я хочу верить тебе, Элиза». «Да, я хочу верить. Будем же торопиться». «А ты в самом деле прелестный мальчик. Теперь надень фуражку». «Вот так, немножко на бок. Я никогда не видел тебя такой хорошенькой. Повозка скоро будет готова. Интересно, закончила ли миссис Смит с переодеванием Гарри?» Дверь отворилась, и почтенного вида пожилая женщина вошла вместе с Гарри, одетым девочкой. «Какая вышла из него миленькая девочка!» — воскликнула Элиза, поворачивая его во все стороны. «Назовем его Гарнет. К нему подойдет это имя». Ребенок сконфуженно поглядел на мать и, осмотрев ее серьезным видом, глубоко вздохнул. «Гарри, ты не узнаешь свою маму?» — сказала Элиза, протягивая к нему руки. Мальчик боязливо прижался к женщине, которая с ним пришла. «Полно, Элиза, зачем обнимать его, когда ты знаешь, что ему нужно держаться в стороне?» «Ах да, это правда, я не подумала об этом, но мне тяжело видеть, как он отворачивается от меня. Однако надо спешить. Где мой плащ? Джордж, покажи мне, как носят его мужчины». «Его надо надевать вот так», — сказал Джордж, набрасывая плащ на себя. «Вот так?» — спросила Элиза, подражая движению мужа. «Теперь я должна притопывать ногой, ходить большими шагами и иметь дерзкий вид». «Нет, Элиза, не делай таких усилий. Иногда встречаются и скромные молодые люди. И я думаю, тебе удобнее будет выполнить эту роль». «А перчатки? О, ужас, мои руки тонут в них». «Я советую тебе их тщательно скрывать. Твои ручки достаточны, чтобы выдать нас всех. Итак, миссис Смит», — прибавил Джордж, обращаясь к вошедшей. «Помните, что вы наша тетушка». «И едете под нашим покровительством». «Да, Джордж, я слышала, что все капитаны парохода извещены о приметах мужчины и женщины с маленьким мальчиком». Знаю, знаю. И если мы увидим людей, соответствующих данным приметам, то скажем им. В эту минуту к дверям подъехала повозка. Дружеская семья, давшая приют беглецам, окружила их, пока они усаживались, и сердечно с ними простилась. Беглецы переоделись сообразно советам Тома Локкера. Миссис Смит, почтенная уроженка того местечка Канады, куда они ехали, собиралась в это время домой и согласилась играть роль тетки Гарри. Для того, чтобы приучить его к себе, она провела с ним целиком последние 2 дня. Расточаемые ему ласки вместе с обильным и постоянным угощением пирожным и леденцами не замедлили породить самую тесную дружбу между доброй женщиной и мальчиком. Повозка приблизилась к пристани. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 20-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриа-код 503, номер телефона 257-21-93. Если мир лишит тебя золота и серебра, и покинет обобравши до чиста, пред людьми не падай ниц, помни, Бог питает птиц, свое бремя положи у ног Христа. Положи и оставь свое бремя, положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа. Если сердцем страждешь ты, прах рассыпались мечты, и земная увядает красота, не поможет стон и плач, Иисус Христос наш врач, свое бремя положи у ног Христа. Свое бремя положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем, свое бремя положи у ног Христа. Окружен ли ты враждой, все закрыто пред тобой, Бог открыл твоей душе небес врата. Он услышит и поймет, сохранит среди невзгод, свое бремя положи у ног Христа. Положи и оставь свое бремя, положи у ног Христа. Если верою живем, Бог заботится о всем, свое время положи у ног Христа.